Первая группа злоумышленников после получасовой перестрелки рассеялась в горах, оставив на месте 4 английских 10-зарядных винтовки с патронами. У нас потерь нет. Захваченный диверсант находится под строгим караулом на посту 1.22. Ожидаю указаний. Командир охранного батальонного участка, капитан Руденко. «События не ждут и опережают нас», — сказал генерал. «А что, если бы выехать сегодня вечером?» «Именно. Теперь уже не только один, а двое диверсантов будут перед вами, и не подозреваемых в злоумышлении, а захваченных на месте в бою и с оружием в руках». «Вечером выезжаю», — сказал я. «Отлично. Берите с собою майора Крошкина, Сиоева и двух солдат. Желаю успеха. А теперь давайте займемся подготовкой к вашей поездке», — сказал генерал. Тегеранский вокзал Транс-Иранского железнодорожного пути невелик, довольно чист и наряден. Двое ажанов с безразличными лицами стоят возле входа. Кланяясь и выжидающе глядя на нас, по перрону проходят носильщики, или, как их здесь называют, муши. Расшитый пазументами железнодорожник важно шествует мимо, не глядя ни на кого. На запасных путях пыхтят паровозы. Оживление и все увеличивающаяся толпа говорят о том, что скоро подойдет поезд. У нас еще 40 минут. Я иду в зал вместе с майором Крошкиным и Сиоевым. Сопровождающие нас ефрейтор Демин и рядовой Топуридзе остаются на перроне. Зал ресторана довольно вместителен. Везде пальмы, цветы, белые скатерти. Свет в него проникает сверху, через застекленный потолок. За столиками группами расположились отъезжающие. 4 американцев, несколько англичан, швед-миссионер, 3 сестер-монашек из общины Сен-Лазар. Высокий скуластый американец-летчик с 2 рядами планок, пересекающих его грудь, шумно завтракает. Ряд разнокалиберных бутылок украшает его столик. Изредка до нас долетают возгласы летчика, его друзей и хрипловатый голосок, провожающий его девицы из женского военного корпуса. Она подвыпила и все пытается запеть песенку, но никто не поддерживает. Все заняты напитками и воспоминаниями о перелете из Индии. Красавицу Мэй поднял сильный парень, чтобы отнести ее к себе домой, в который раз запевает девушка. В отдалении от европейцев сидят пассажиры-иранцы. Они пьют только зеленый чай, заедая его кексом и печеньем. Уезжая из дому, запасливые и экономные персы припасли еды минимум на 3-4 дня. Зачем же им тратиться на ресторанные угощения? Мужчины иронически переглядываются и подмигивают друг другу, не сводя глаз с хорошенькой пьяненькой американки, уныло и монотонно бубнящей одни и те же слова. Чтобы отнести ее домой. Женщины, сделанным безразличием, макают печенье в чай, успевая быстро оглядеть всех находящихся в зале. «А я вам говорю, что эта проклятая страна должна быть благодарна нам, англичанам. Мы не жалеем денег, чтобы вытащить ее из Средневековья», — говорит один из англичан. «Уже 100 с лишним лет, как наше золото оплодотворяет эту забытую Богом землю, из которой вы выкачиваете нефть», — неожиданно говорит американка, переставая петь. Американцы дружно хохочут. «Браво, Мот!» нокаутировала британца, одобряюще говорит кто-то из них. Англичанин шокирован. Он с оскорбленной вежливостью холодно кланяется в сторону девушки. «Я не отвечаю лишь из уважения к очаровательной мисс», — цедит он сквозь зубы. «А ты валяй, говори, если можешь», — размахивая рукой, кричит летчик. Англичанин пожимает плечами и молча садится, отворачиваясь от шумной американской компании. «То-то», — смеется летчик, — «сказать-то и нечего, но вы не волнуйтесь, сэр, Теперь конец вашим заботам об этой стране». Американцы в восторге топают ногами и хохочут. Летчик азартно стучит бокалом по столу. Стекло со звоном разлетается, виски стекает со скатерти на пол. «Аминь! Вот так лопнуты ваши заботы об этой проклятой стране!» — вызывающе говорит летчик. Англичане молчат, потом спокойно встают. Один из них бросает подбежавшему официанту деньги, и все они не спеша чинно уходят под свист и вопли американцев. «Поразительное единство союзников», — говорит майор Крошкин, показывая глазами на замерших от неожиданности и приятного развлечения иранцев. Поезд шел по желтой унылой степи. В отдалении курились дымки, темнели редкие села. Туманная мгла покрывала горизонт. Было душно. В открытые окна вагона дышала начинавшая накаляться степь. «Жарко», — обтирая потную шею, сказал я. «Ничего, скоро подъем, а там в горах будет совсем другое», — успокаивающе сказал майор Крошкин. Поезд замедлил бег. Показались строения. Это была станция, жалкое подобие настоящей. Платформа, крытый навес, за путями два желтых глинобитных домика, сарай. Возле переезда стоял босой оборванный сторож с зеленым флажком в руке. Два деревца и чахлые кустики бросали жалкую тень на опаленную землю. Паровоз засвистел, сильней задышал паром и, делая небольшой поворот, повернул влево. Степь сразу же отошла в сторону. Мы подъезжали к горам. «Отсюда до Бендершаха все станции, мосты и тоннели охраняются нашими войсками», — пояснил майор. Поезд шел тише, колеса медленнее катились по рельсам, с натугой дышал паровоз. За окнами стали подниматься холмы, показалась зелень, на склонах запестрели цветы. Прохладный ветерок ворвался в душное купе. «Хорошо», — с удовольствием сказал Крошкин, вглядываясь в меняющийся пейзаж. Теперь поезд шел между скал, дико вздыбившихся вокруг. Ручейки избегали с них, просачивающаяся подпочвенная вода стекала с утесов. Свисающие корни и переплетенные травы покачивались под ветром. На одном из поворотов мелькнул наш патруль, обходивший свой участок. Серьезный, с внимательным лицом обходчик шагал рядом с ними, сопровождаемый железнодорожником-иранцем. Миг, и вся группа осталась позади. «Порядок», — удовлетворенно сказал Сиоев, застегивая ворот гимнастерки, и, видя мое смеющееся лицо, разводя руками, сказал: «Свежо, товарищ полковник». «Вы поглядите, что будет дальше», — ответил майор. А поезд тем временем все поднимался выше, совершая зигзаги, восьмерки и круги, взбираясь на раскинувшиеся горы. Было как-то странно видеть и чувствовать столь разительную перемену климата. Всего лишь час-полтора назад мы изнемогали от удушливой полутропической тегеранской жары, а сейчас свежий прохладный воздух обвивал нас с головы до ног. Зеленые скаты гор были усеяны цветами, густые кусты окаймляли дорогу, мелькали фигуры наших солдат, охранявших путь. «Да, тут дело другое», — восхищенно сказал сержант, показывая на строгие фигуры солдат. Поезд поднимался над ущельями, скалы и кручи мелькали за стеклами окон, крутые отроги гор уступили место утесам. «Скоро пойдут тоннели», — сказал майор. «Видите, все чаще встречаются патрули». «А много ли тоннелей?» «Более 200, общей длиной в 83 километра». «О, тут действительно есть что охранять». «И что взрывать», — добавил Крошкин. «Этот Фирускухский тоннель самый длинный из всех. В нем 3 километра длины. Но знаменит он не только длиной, но и тем, что его уже в третий раз пытаются взорвать. Первый и второй раз — германо-иранские. А теперь и...» Майор сделал рукой жест. «И еще какие-то фашисты. Я уверен, товарищ полковник, что лица, которых задержала наша охрана, в основном будут персы из Мелиюны Иран. Сноска. Антисоветская фашистская организация «Иранские националисты», созданная немцами в 1941-42 годах, работавшая после ухода немцев подпольно». «Ничего, мы разберемся», — сказал я. На одной из станций, во время пятиминутной остановки поезда на дебаркадере, нам повстречался летчик-американец, который вчера вечером так мило беседовал с англичанами. Теперь он был трезв, приветлив и по-воински подтянут. Завидев меня, он подошел, отдавая честь. «Разрешите представиться. Капитан военно-воздушных сил Ли Райт. Прошу извинить, полковник, вчера я немного пошумел в вашем присутствии, но терпеть не могу лицемеров. К тому же перехватил смеси из виски, джина и персидского вина». «Пустяки? Как себя чувствуете, капитан? Куда держите путь?» — пожимая ему руку, спросил я. «В Бендершах. Я сопровождаю авиагрузы, идущие в этом поезде в адрес Советов. Моторы, запасные части и прочее», — ответил летчик. «Совершаю уже в третий раз такую поездку». «Бывали вы когда-нибудь в России?» «Нет, не приходилось, но очень хотелось бы побывать. Во всяком случае, я питаю уважение к вашей великой стране. Этому меня научили дела и достижения таких людей, как ваши Чкалов, Громов, Водопьянов и Байдуков. В Америке тоже много прекрасных авиаторов. Нам знакомы имена Берда». Лицо американца просветлело. «Мне приятно это слышать, сэр, ведь вы не летчик, но, оказывается, хорошо знаете наших храбрых парней. Очень сожалею, что вчера я не выпил за ваше здоровье». Я засмеялся. «Упущение — это невелико и легко поправимо». «Совершенно верно, господин полковник. После того, как грузы будут сданы и я закончу свои официальные обязанности, непременно разыщу вас в Бендере», — сказал американец. «О, это похвальная черточка. Не часто встретишь людей, так строго и серьезно относящихся к своим обязанностям». Американец помолчал, затем, сняв с головы пилотку, показал на огромный шрам, шедший через всю его голову. «Видите, сэр, мне надо было получить на всю жизнь вот это напоминание для того, чтобы стать образцовым солдатом». Он надел на бекрень пилотку. «Это я получил в воздушном бою на Гавайях, когда в пьяном виде поднялся в воздух, и меня легко сбил какой-то японец. Теперь уже я не поднимаюсь в небо, а сопровождаю военные грузы на земле и только хожу по аэродромам». Перс в белой рубашке и защитных штанах прозвонил в колокол. «Не прощаюсь, сэр. Мне приятно будет навестить вас с вашего разрешения», — сказал американец, и мы разошлись по своим вагонам. Опять за окном поплыли утесы, скалы и камни. Отсюда начинался крутой подъем вверх, и на станции Пянш-Ата к поезду присоединился второй локомотив. После двухчасового медленного и трудного пути мы подошли к первому тоннелю, Кучик-Дест, протяженностью всего в 300 метров. У тоннеля поезд остановился. Советский патруль стоял у входа. Вооруженные солдаты прошли по вагонам, проверяя окна и выходы. Расставив солдат на площадках, командир патруля дал знак, и поезд медленно вошел в тоннель. «Порядок», — удовлетворенно сказал Сиоев. Спустя немного темнота стала редеть, свет пробился сквозь окна, электричество погасло, и поезд вырвался из тоннеля. «Первый», — отмечая в блокноте, сказал Крошкин. «А еще их до Фирускуха 8». Отойдя метров на полтораста от тоннеля, поезд остановился, и солдаты сошли с него. Я вышел на площадку. Часовые стояли у насыпи. Вездеход «Виллис» бежал вдоль дороги. Из солдатских землянок, чуть высевшихся над землей, тянулся дымок. У входа в тоннель и вдоль дороги виднелась колючая проволока. На кустах белело выстиранное солдатское белье. Несколько солдат сидело на траве, поглядывая на нас. «Прямо как во втором эшелоне», — засмеялся Сиоев. «И правда, это давно знакомая, ставшая родной картина несложной солдатской жизни, очень напоминала мне будни фронта». К довершению всего из-за холмика потянуло запахом солдатского борща, и неожиданно из землянки выглянул повар в белом колпаке, переднике и с черпаком в руке. Постояв минуты полторы, поезд снова пришел в движение. Засвистел паровоз, залязгали буфера, и вагоны медленно покатили мимо высыпавших на обочины насыпи солдат. «Несут службу советской родине вдалеке от нее. Хорошо, исправно несут», — сказал Крошкин, тепло оглядывая солдат. В течение нескольких часов мы поднялись высоко над уровнем моря. Под нами были утесы и скалы, иногда слева или справа с ревом бежал горный поток, сверкая брызгами и исчезая в камнях. Особенно живописна стала дорога, когда мы, миновав еще несколько тоннелей, пронеслись по переброшенному над пропастью стальному мосту. Внизу гремели горные ручьи, совсем невдалеке, цепляясь за обломки скал, лениво ползли обрывки серых облаков. Поезд пробежал по мосту, на котором в строгом безмолвии застыли советские солдаты. Окутав их паром и свистом, поезд ворвался в тоннель и, вынырнув из него, снова взбежал на стальные ажуры второго моста, переброшенного с одной скалы на другую. Ниже пенился водопад. Искрящиеся брызги, пыль и клубящиеся воды в бессильной ярости с грохотом низвергались с кручи туда, где на расстоянии 300 метров пенилась и ворочалась клокочущая река. Это была кора Диван, черная, бешеная, как ее прозвал народ, или Хераспей, как она значится на карте. «Какая дикая и необузданная красота!» — в восхищении сказал Крошкин. Мы стояли у опущенного окна, замершие, потрясенные, не в силах оторвать глаз от этой буйной, первозданной, хаотической красоты, которую человек, если и не покорил, то во всяком случае провел по ней первую борозду техники и культуры. «И всюду русский солдат!» — в восхищении проговорил майор. Что сделали бы эти диверсанты с этой чудесной дорогой, с этими чудо-мостами, с прекрасными тоннелями, если бы их не охранял и не защищал своей грудью советский человек? Сиоев молча и внимательно всматривался в мелькавшие утесы, пропасти и дикие нагромождения скал. Лицо его было напряжено, но глаза горели теплым и светлым огнем. «Как у нас в Осетии, товарищ полковник?» — тихо сказал он. «Вот это место совсем как в Куртатинском ущелье». А поезд все бежал вперед, пыхтя паром, лязгая буферами и шумно дыша. Во весь его долгий путь и на деревянных помостах временных станций, и у тоннелей, и среди скал, повсюду мы видели советских солдат, железнодорожников с красными бантами на груди. Дорога надежно и прочно охранялась. «Перевал пройден. Теперь пойдет небольшой спуск, а там и самый Фирускух», — сказал Крошкин, показывая по карте станцию и тоннель, к которым мы держали путь. Скалы уступили место покатым склонам гор. Голубое небо, зеленая трава и дымящийся горизонт открылись перед нами. Издав протяжные гудки, поезд, замедляя бег, подошел к станции Фирускух, в полукилометре от которой начинался тоннель. Станция была невелика. Несколько домов были раскиданы по полям. Серое станционное здание, багажный сарай, приземистая казарменного типа постройка протянулась вдоль полотна. На перроне, наши и иранские железнодорожники, дежурный в красной фуражке, две медицинские сестры, лейтенант с неестественно напряженным взглядом, устремленным на подходящие вагоны. Несколько крестьян стояли возле семафора, ребятишки бегали, размахивая руками, продавец тыквенных семечек, риса и вяленой рыбы со своим лотком примостился на площади. Крестьяне что-то говорили между собой, улыбаясь и кивая в нашу сторону. К нам подбежал лейтенант и, пристукнув каблуками, четко отрапортовал. «Товарищ полковник, младший лейтенант Косарев прислан для сопровождения вас к месту происшествия.